Глава 13. Конан бросил взгляд на левый гребень узкой долины, по которой сейчас ехали разбойники. Что-то двигалось там наверху. Оно мелькнуло всего на одно мгновение, но и острые глаза успели это заметить. И это было уже не в первый раз. Он направил своего коня вперед, Корда. Карела скакала во главе отряда, уперев кулак в бедро, и озирала окрестности с таким видом, словно она вела армию, а не пеструю толпу, состоящую из 3 дюжин разбойников, которые следовали за ней, вытянувшись в длинный хвост, один за другим. «За нами наблюдают», — сказал Кон, поравнявшись с Одноглазым. Орда сплюнул. «Ты думаешь, я не знаю этого уже давно?» «Кизанкийцы?» «Конечно». Разбойник со шрамом на лице нахмурился. «А ты что думаешь?» «Я не знаю», — ответил Конан. «Но беглый взгляд уловил не тюрбан, а шлем». «Солдаты позади нас», — задумчиво сказал Орда. «Талбор и Танадос дадут нам знать, когда они подойдут ближе». Оба разбойника получили задание следовать в арьергарде и не упускать из виду замарийскую армию. Конан подавил желание высказать предположение, что они оба, вероятно, в своем страхе отбились от отряда, или что Карел в своем презрении к солдатам несколько недооценивает их. «Где бы они ни были, — сказал он, — мы только можем надеяться, что они нападут на нас не здесь». Орда осмотрел крутые, поросшие тощим кустарником склоны по обе стороны от долины и скривился. «Митра!» «Будем надеяться, что их не так много, несмотря на то, что дюжина славных бойцов...» Он прервал себя, когда Абериус, хлеща свою лошадь, подскакал к ним, выйдя из общего ряда. «Мне это не нравится», – пробормотал Конан. Орда заворчал что-то неудобно понятное. Оба дали шпоры лошадям и оказались возле карелы, когда к ним подъехал хорек. «Кизантийцы!» – хрипло сказал Абериус. Маслянистый пот струился по его лицу. «Самое малое 7 или 8 дюжин! Они стоят лагерем поперек нашей дороги и уже приготовились напасть на нас!» Не имело смысла говорить лишние слова об опасности, грозившей им со стороны кизанкийцев. Они никому не подчинялись, кроме самих себя, несмотря на то, что как Туран, так и Замора прилагали все усилия к тому, чтобы подчинить их. Они обращались с чужими на свой собственный лад, который был быстрым и смертоносным. Каждый, даже если это был кизанкиец из другого рода, рассматривался здесь как враг, а врагов надо убивать. «Они идут в этом направлении?» – спокойно спросила Карела. Когда Бериус озабоченно кивнул, она тихо выругалась. «А солдаты сзади!» – буркнул Орда. Зеленые глаза Карелы сверкнули. «Возраст сделает тебя трусливым, Орда!» «Я не вижу никакой радости в том, чтобы очутиться между молотом и наковальней!» – возразил Орда. «Мой возраст тут ни при чем!» «Позаботься о том, чтобы тебе не оказаться старой бабой!» – издевательски сказала она. «Мы свернем с дороги, тогда кизанкийцы и солдаты смогут вцепиться друг другу в горло. Пусть рвут друг другу волосы. Может быть, нам откроется с гребня холма очаровательный вид!» Конан расхохотался и расправил плечи, когда рыжая повернулась к нему, держа ладонь на рукояти сабли. «Если ему придется ее разоружить...» Он не думал, что он сможет ее убить, даже в том случае, если речь пойдет о его жизни. Ему без сомнения придется обороняться еще и от Орда, а может быть и от бандитов, которые следовали за ними. «Твое предложение бросить их в объятия друг другу вполне приемлемо», – сказал он. «Но если мы попытаемся заставить лошадей карабкаться по этим отвесам, боюсь, на это нам потребуется целая неделя». «У тебя есть план получше, кимериец?» Ее голос был острым, как бритва, но она сняла ладонь с Эфеса. «Да, основная часть нашего отряда отправится по дороге назад и в сторону, к ущелью, через которое мы пробирались». «Назад! В сторону солдат!» – возмущенно вскричал Орда. «Кизантийцы хорошо умеют читать следы!» – звенящим голосом вставил Абериус. «Если они напали на наш след, они это сделали, то именно мы будем теми, на кого они нападут. Мы, а не проклятые замарийцы! Я хочу напомнить, что это еще не весь твой план!» Мягко сказала Карелла. «Неужели выяснится, что ты все-таки болван?» Она не закончила свои мысли, но ее косящие глаза сверкнули опасно. Конан знал, что она никогда не простит ему позора, если окажется, что она делила постель с болваном. «Я сказал, основная часть!» – спокойно продолжал кимериец. «Я возьму с собой несколько людей и поеду вперед, к кизанкийцам!» Абериус расхохотался, язвительно и испуганно. Ты хочешь разбить 7 или даже 8 дюжин воинов? Может быть, ты вообразил, что твое очаровательное лицо и твой надменный тон неотразимо вышибут оружие из их рук? Молчать! Приказала Карелла. Она коснулась кончиком языка полных губ, прежде чем заговорила спокойным голосом. Если ты и болван, Конан, то, по крайней мере, храбрый болван. Я нападу на кизанкийцев, сказал Конан. Но когда они обратят на меня свое внимание, я тут же брошусь назад. Я приведу их как раз на то место, откуда основная часть отряда свернет с дороги, прямиком к солдатам. Пока они будут сражаться друг против друга, мы, я и те люди, что будут со мной, потихоньку присоединимся к остальным. Или те, или другие совьют себе веревки из твоих кишок, фыркнул Абириус. А потом и из твоих, резко сказал Карелла. И из моих, потому что ты и я, мы будем его сопровождать. Хорек сжал зубы и замолчал. Конан открыл рот, чтобы возразить, но рыжая не дала ему сказать ни слова. Я возглавляю отряд кемериец, и я не пошлю никого навстречу опасности, если сама буду при этом находиться в укрытии. Примирись с этим, или я прикажу привязать тебя к твоему седлу, и тогда тебе придется остаться с остальными. Конан рассмеялся негромким гортанным смехом. «Нет на свете клинка, который я охотнее имел бы на своей стороне, чем твой. Я только подумал, что эти висельники без тебя, вероятно, удерут из этих гор насовсем». Она присоединилась к его смеху. «Нет, Конан, потому что они знают, что я тогда буду гнаться за ними на край света. Да и Орда будет держать моих собак на коротком поводке. Что скажешь, старый друг?» Орда уставился на нее мрачным взором. «Там, где рыжий ястреб обнажает свой клинок, — сказал он тихо, — там должен быть и я». Конан ожидал, что рыжая снова вспылит, но вместо этого она посмотрела на Орда так, словно никогда прежде его не видела. Наконец она произнесла. «Хорошо, я думаю, что когда-нибудь ты потеряешь и второй свой глаз, если не будешь меня слушаться. Смотри, чтобы остальные не отстали». Одноглазый оскалился в дикой гримасе и повернул коня. «Хороший человек!» – сказал Конан. Карел сверкнула на него глазами. «Не смей меня порицать!» Отряд разбойников галопом поскакал по наезженной дороге назад и скоро скрылся из глаз. Орда быстро догнал Конана и других. «Ты думаешь, эти наблюдатели нападут, Конан?» – просил бородач. «Какие наблюдатели?» – резко вмешалась Карелла. Абериус застонал. Конан покачал головой. «Люди на горе! Но сейчас нам не нужно с ними сталкиваться!» Когда их будет достаточно для того, чтобы быть в состоянии навредить нам, мы об этом узнаем. Орда, ты знал об этом и ничего мне не сказал? Глаза Карелы сверкали. Мы будем терять время на разговоры? Попросил Конан. Или мы будем искать кизанкийцев, прежде чем они нас обнаружат? Вместо ответа Карелы пустил своего вороного галопом. Если ее мысли не заняты тобой, кемериец, проворчал Орда, никто не сможет направить их в нужное русло. Абериус выглядел так, словно очень хотел поехать вслед за остальными разбойниками, но Конан следил за ним. «Вот наша дорога!» Хорек заскрипел зубами и, поколебавшись, повернул своего коня, чтобы ехать за обоими всадниками. Конан приблизился к нему вплотную и заставил его перейти на галоп. Когда они почти поравнялись с двумя ехавшими впереди, Конан обнажил свой меч и положил его между колен. Задумчиво посмотрев на него, Карелла и Орда последовали его примеру. На узкой тропе, которая велась узкой змеей среди скал, они в любую минуту могли неожиданно наткнуться на кизанкийцев. И вопрос тогда будет заключаться в одном – кто кого увидит первым? Аберио закусил губы и отстал. Они выехали за поворот, и перед ними оказался лагерь кизанкийцев. Там не было палаток, но остроносые люди в пестрых фесках и тюрбанах сматывали свои одеяла и гасили землей прогоревшие костры. Толстый кривоногий человек с перевязью через голую грудь, в ножнах болтался могучий палаш, увидел их первым. Он испустил воющий крик. Какое-то мгновение все в лагере, казалось, застыли, а затем раздался пронзительный, почти единогласный вопль. «Убить их! Убить их!» И все они бросились к своим лошадям. Конан тут же повернул коня. Не было нужды делать здесь еще что-либо. Кизанкийцы погонятся за ними, без всяких сомнений. «Назад!» – крикнул он остальным и рванулся на коне мимо Карелы и Орда. Абериус к тому времени уже исчез. Карела повернула Воронова, и вот уже все трое несутся галопом назад, по той тропе, по которой пришли сюда. Конан все время оглядывался через плечо. Из-за крутых поворотов тропы он мог немногое увидеть, но то, что он видел, говорило ему, что кизанкийцы качили на своих коней быстрее, чем он предполагал. Передний всадник, коренастый мужчина с разделенной пополам и зачесанный в сторону в виде бараньих рогов бородой, все время появлялся из-за поворота, когда дорога петляла между скал. Когда они доберутся до солдат, им непременно надо оторваться от преследователей на значительное расстояние, чтобы их не приняли тоже за диких горцев. Однако не настолько далеко, чтобы дать солдатам возможность задать им чересчур много вопросов. Конан посмотрел вперед. Карела скакала на своем вороном так быстро, как только позволяла тропа, и Орда несся почти вплотную за ней, клеща своим кнутом ее коня. Если бы он мог хоть немного сократить дорогу. Когда он проскакал между двух огромных круглых скал, он внезапно повернул коня. Один только взгляд, и он понял, что ни один из его спутников этого не заметил. Он задержит их на несколько минут. Кизанкийц с раздвоенным бородой выскочил из-за круглых скал и ошеломленно испустил боевой клич. В тот же миг свистнул меч Конана и разрубил тюрбан и голову до самых плеч. Когда убитый еще падал с седла, остальные люди в тюрбанах уже выскочили из узкого прохода. Меч Конана поднимался и опускался, не зная усталости. Внезапно он увидел Карелу, которая неслась к нему со сверкающей саблей в руке. Ее рыжие волосы развивались, как конская грива, и радость предстоящего боя полыхала в зеленых глазах. Кон слышал, что Орда зовет ее назад, но она совершенно не обращала на это внимания. Ее кривая сабля перерубила шею одному из кизанкийцев, и в это время другой разрезал повод ее коня. Острие пики вонзилось в бок ее вороного. Он зашатался, заржал и извился на дыбы, вырывая у нее второй повод. «Возьми ее отсюда, Орда!» – взревел Конан. Он ударил вороного жеребца мечом, плашмя по крупу, и получил из-за своей минутной невнимательности кровавую царапину через всю грудь. «Уведи ее в безопасное место, Орда!» Одноглазый гигант схватил болтающееся поводье и потащил вороного за собой, дальше по тропе. Конан слышал, как ругается Карела и как ее проклятия постепенно затихают, удаляясь. «Остановись, Орда!» – рычала она. «Деркета, да вырви твой последний глаз и твой поганый язык! Сию секунду остановись, Орда! Я тебе приказываю, Орда!» У Конана не было времени смотреть ей вслед. Изанкийцы пытались, используя свое численное преимущество, прорваться через ущелье, но перед ним могли оказаться одновременно только два человека, не больше. Когда остальные напирали сзади, передние падали, сраженные вращающимся клинком. Их было уже шесть, лежавшие друг на друге. Затем семь, восемь. Лошадь споткнулась от трупа и зашаталась. Мощный удар Конана, который был рассчитан на всадника, упал на шею лошади. Лошадь упала на гору трупов. Всадник, сидевший на ней, перелетел через воздух и рухнул прямо на клинок Конана. Остальные темнокожие всадники отступили от этой кровавой кучи, которая достигла высоту роста стоявшего мужчины. Взлетающие в воздух палаши и лающие проклятия убедили Конана в том, что кизанкийцы не отступятся. Он повернул своего коня. Он мчался прочь, когда кизанкийцы начали разгребать баррикаду, чтобы гнаться за ним дальше, отомстить и восстановить свою честь. Но он уже выиграл время, которое было ему нужно. Кимерий спустил коня галопом. Еще долго гремели ему вслед бешеные проклятия.